Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава первая. Василий Бурцев терпеть не мог опаздывать. И вот, пожалуйста, опаздывал. Причем опаздывал здорово. Штрафной рюмочки у ворона точно не миновали. А рюмочки у Мельника? Ого-го! Срезая путь, Бурцев свернул с освещенной улицы в Нижний парк. Темный и мрачный, забытый богом и муниципальными властями. Место регулярных утренних пробежек. Сейчас производило гнетущее впечатление. В войну где-то здесь, по центральной аллее, находился немецкий бункер с разветвленной системой ходов. Говорят, бункер охраняли элитные подразделения СС. Немцы, захватив город в 41-м, располагали здесь всерьез и надолго. Пригоняли пленных и заставляли рыть землю сутки напролет. А после расстреливали всех до единого. Обычная практика при возведении секретных объектов. Позднее, во время наступления Красной Армии, наши бомбардировщики конкретно тут все отутюжили от души. Подземные коммуникации обвалились, а среди воронок, обломки бетона и искореженного металла обнаружилось разбитое основание то ли крепости, то ли башни. Очень древняя вроде бы кладка. Возможно, заинтересовала бы археологов, но шла война. Да, послевоенные годы было как-то не до раскопок. Перепаханную взрывами землю выровняли. Усадили деревьями, закатали в асфальт. На месте бункера появился парк культуры и отдыха Нижний. Парк стоит до сих пор, только ни культуры, ни отдыха тут уже давно нет. Есть ржавая ограда, смахивающая на кладбищенскую. Есть затерянные среди деревьев фонари кобуры с пустыми зевами разбитых плафонов. Есть два различимые в густых зарослях дорожки потрескавшегося асфальта. И, собственно, все. Нижний парк пользовался в городе дурной славой. Вечерам здесь частенько собиралась городская шпана всех родов и мастей. Ну вот, пожалуйста. Бурцев досадливо поморщился. С центральной аллеи доносились крики и глухой стук ударов. Мешаться? Ну, хотя бы посмотреть, что там, кого и за что. Трое бритоголовых с ожесточением мутузили тяжелыми армейскими берцами двух тщедушных волосатиков, скорчившихся на земле. Частые темные кляксы на асфальте уже размывали сплошные полосы. Бурцев не сразу сообразил, что жертвы – парень и девушка. Только когда один из хипарей вдруг звонко, по-девичьи вскрикнул от особенно сильного удара в живот, все стало ясно. Три амбала против двух хлюпиков уже нехорошо. А чтоб ногами, да девчонку, это же вообще беспредел. Сегодня он был без формы. Не тише на день рождения к ворону, Лехе Воронцову, сослуживцу по десантуре и лучшему другу в ОМОНовском прикиде. Значит, рассчитывать на отрезвляющее действие, которое порой оказывает на хулиганов вид формы, не приходится. Что ж, у него и без того есть на что рассчитывать. Бурцев хрустнул костяшками пальцев. В армии считался одним из лучших бойцов рукопашных. Да и теперь в ОМОНе. На тренировочных спаррингах мало кто мог ему противостоять. Правда, на гражданке Бурцев старался применять свое зубодробительное мастерство пореже. Но сейчас, похоже, никуда не деться. Бритые продолжали остервенело обрабатывать свою жертву. Длинные волосы в коросте крови и грязи дергались под ударами ног, словно диковинные метелки. Честно говоря, Бурцев и сам недолюбливал неформала. А за что их любить-то? Новоявленные хиппи вечно скитались в дешевых общих вагонах и электричках по своим невнятным делам. Заросшие, растрепанные, грязные, не всегда трезвые, иногда под кайфом. Его, привыкшего к армейской дисциплине и порядку, воротило от их демонстративной расхлябанности, от маек на выпуск, от рваной джинсы и неухоженных косом, выпендривающихся друг перед другом, шокируют окружающих. А ради чего? Мартышкино самовыражение. Когда же они устраивали уличные концерты, плавно переходящие в банальное попрошайничество, и вовсе становилось тошно. Плохо настроенная гитара, кепка с мелочью, прокуренные голосистые, но отнюдь не музыкальные глотки. Но этот народец был хотя бы безобиден. драки не лез, не дебоширил, скандалов не устраивал. Пацифизм, пофигизм, одним словом. А вот бритоголовые боевики тевтонов. Еще один удар, еще крик. «А ну, стоять!» — в голос рявкнул Бурцев. Бритоголовые в изумлении оглянулись. Мало кто решался нынче вмешиваться в их дела. Да еще в одиночку, да в сумерках, да на безлюдных аллеях, куда в последнее время редко заглядывают даже милицейские патрули. Щуплый паренек, воспользовавшись вмешательством противников, вскочил на ноги. Но не задал стрягача, а с нехарактерной для волосатиков яростью бросился на самого здорового скина, прижавшего ногой к асфальту девушку. Пацан успел нанести 2 или 3 неумелых тычка и тут же повалился навзничь, сшибленный мощным апперкотом. Хрусткий звон теменной кости о бордюр тротуара и тишина. «Чё, крутой, да?» Слова были обращены вовсе не к поверженному Нейферу, к Бурцеву. Амбал убрал ногу с девочки, стал неторопливо приближаться. Остальные насмешливо скалились. На хипари и бритые внимания пока не обращали, да и те не предпринимали ничего. Парень лежал без движения. Девушка схлипывала, размазывая по лицу кровавую юшку. Здоровяк наступал. В развалочку. С глумливой ухмылкой. «Слышь, фраер, ты хоть знаешь, с кем свет?» Бурцев ударил. Противников было слишком много, чтобы предоставлять право первого удара им. А в отличие от волосатика, Василий бил точно и бил сильно. Бритоголовый амбал мешком повалился на асфальт. Один готов. С остальными пришлось повозиться. Тренированные ребята, ничего не скажешь. Но избитая, зареванная девица неожиданно набросилась сзади на одного из скинов. Нет, она не играла киношную супергерл, а просто схватила тевтона за ноги. Девчонка жмурила глаза и оглушительно визжала от страха, однако рук не расцепляла целых 2 или 3 секунды. Этого времени Бурцеву хватило. 2 мощными ударами он пробил защиту противника. Еще 2 окончательно разделался с ним. Нео Скинхед упал грузно и нелепо. Глубокий нокаут. Бритый череп стукнулся об асфальт, подобно огромному бильярдному шару. Второй готов. Бурцев успел уйти с линии атаки последнего тевтона, еще стоявшего на ногах. Затем сам перешел в наступление. А уж в схватке 1 на 1 у скина не было шансов. Вскоре третий громила распростался поперек парковой аллеи. Девочку била дрожь, и прекращалось непрерывное скулящее «Хватит, хватит, успокойся!» Бурцев легонько похлопал ее по плечу. «Ты была молодчиной, перестань реветь!» «Я, мы, эти козлы!» «Что ж, хоть какое-то подобие членораздельной речи, это уже хорошо!» Он отошел от девушки, склонившись над ее длинноволосым дружком. Парень все еще находился в отключке и весь затылок в крови, а вот это совсем нехорошо. «Как он?» Девица словно прочла его мысль. «Нормально», — соврал Бурцев. «За что это вас так?» Оказалось, за глупость. Влюбленная парочка залетных безденежных полосатиков выбрала для уединения безлюдный парк и задержалась там дольше, чем следовало. Не местные бедолаги, не знали, куда суются. Ну и поплатились. Оба стали невольными свидетелями тайного сборища тевтонов на центральной аллее. Случайно подслушали из кустов, как скины готовятся к обряду перехода. Так они это назвали, если верить девице. Даже время назначили. Ближайшая полнолуние, полночь. Триллер одним словом. Дедушка Хичкок отдыхает. Тут в парке вроде какие-то развалины были. Были развалины. Машинально кивнул Бурцев. «Старые совсем, древние, еще фашисты откопали». Сморщила разбитый носик девушка. «Они?» Девочка полоснула ненавидящим взглядом по неподвижным скинам. «Говорили, что это основание башни, построенной Арией, и что если на ее месте поставить точную копию другой башни, малую башню перехода, обряд пройдет успешно. Правда, я так и не врубилась, чем заключается суть обряда. Поняла только, что у этих уродов малая башня есть. Своими ушами слышала. Немцы еще в Польше ее в войну раздобыли. Потом привезли сюда. А эти козлы... Еще один ненавидящий взгляд. Прошлой ночью ее где-то достали. Ага, ну вот и всплыл музейный экспонат из спецхрана Гиммлера. Значит, трофей имеет польские корни. Из киновской секты он потребовался для каких-то магических изысканий. Про башню их вожак рассказывал. Схлипывая, бормотала девушка, пока Василий пытался прощупать пульс ее потлатому ухажеру. Он не лысый, как остальные, с нормальной такой прической, короткой только. Сам вроде немец, но акцент у него немецкий. Его остальные магистр называли. Он здесь всеми заправлял, объяснял, кому где стоять во время обряда, что делать. Бред какой-то нес про четырех медиумов, про заклинание, про 41-й год, про эти башни перехода. Бурцев слушал, что именно за бред, в полуха. Куда больше его волновало отсутствие пульса у избитого парня. Девочка же не умолкала ни на миг, словно пытаясь заговорить сама себя, найти утешение в собственных речах. Говорил типа раньше, такие башни были понатыканы всюду. До сих пор они связаны с друг с другом в пространстве и во времени. Ну, как магические порталы. Чтобы попасть из одной башни в другую, нужна только малая башня перехода, открывающая путь. Фашисты даже собирались их как-то в войне против нас использовать. Ну, что-то у них там не заладилось, или просто не успели они. А этот, который магистр, грозился весь мир нафиг перевернуть с этими долбанными арийскими башнями. Бурцев окончательно убедился, что парень не подает признаков жизни. Вздохнул. Жаль. Пацан ведь совсем. И чего ж вас сюда потянуло, бедолага? Другого места не нашли, перепихнуться по-быстрому. А потом магистр приказал кому-то еще раз проверить какие-то материалы. В голосе девушки отчетливо звенели исторические нотки. О войне материал, я так поняла. Ну то, когда Гитлер и Сталин. Бурцев внимательно глянул на нее. При чем тут война? Гитлер, Сталин. Не тронулась ли головой девочка после пережитого? Бывает ведь? Кажется, он, магистр этот, должен был кому-то показать документы, кого-то о чем-то предупредить. Мы испугались, думали, они обкурились совсем. Думали, психи, сатанисты какие. Короче, побежали, а у них по кустам охрана. Ну и поймали. Магистр приказал нас убрать, так, чтобы было похоже на обычную драку. Оставил трех этих козлов, а потом... Девушка осеклась, разглядев наконец в темноте выражение лица Бурцева. Он... сглотнула слюну. Он... в коме. Еще раз солгал Бурцев. Так нужна же скорая! Срочно! Уже не нужна, подумал он про себя, но вслух буркнул. А еще милиция бы не помешала. Новенькую Моторолу пришлось вытряхивать из кармана по частям. Подарок восстановлению не подлежал. Бурцев все же пропустил пару-тройку мощных ударов. Он вынул из другого кармана свой мобиль. Хана. Этот тоже разбит. Ну, словно специально по телефонам целились. Падлы. Девушка беспомощно хлопала ресницами. Вон там, в паре кварталов от парка, есть бар. Сказал Бурцев, поднимаясь над телом убитого неформала. Оттуда можно будет Она сорвалась с места, не дослушав. Нырнула в кусты, побежала, прихрамывая в указанном направлении. «Куда? Да стой ты!» Отпускать ополоумевшую девочку одну не хотелось. Ведь и завалявшимися на асфальте неоскинхедами убийцами тоже присмотреть нужно. Те вот-вот начнут приходить в себя. Однако, когда тишину безлюдного парка вдруг нарушил пронзительный стук девочки, стало уже не до скинов. Кричали у выхода из парка. Бурцев ринулся туда, по прямой, напролом, через кусты, и все же опоздал. Она лежала на спине, подаркой сорванных решетчатых ворот. Нож вошел под ребра, рана глубокая, опасная. «Кто?» Бурцев склонился над девушкой. «Магистр!» Прошептала она и захлебнулась собственной кровью. На день рождения к Ворону Бурцев в тот вечер не попал. У микрофона был Махмутов Даниил.